Наруто. Система учителя. Глава 1. Трансмиграция в мир Наруто. Коноха. В деревне сияло солнце, вокруг раздавались радостные возгласы, смех бегающих детей, бизнесмены, ведущие переговоры и несколько патрулирующих шиноби. Деревня Скрытого Листа, или как обычно ее насчивали, Коноха, одна из самых больших в мире ниндзя с бесчисленными талантливыми кланами. 12 лет назад деревня пережила одно из самых больших бедствий в своей истории – нападение Кьюби. Но, несмотря на потерю четвертого Хокаге, Намика Дзюминото и бесчисленных сильных шиноби, Коноха все же смогла сохранить свои позиции одной из лучших деревень. В небольшой квартире мужчина, которому около 22 лет, держался за лицо, выглядя смущенным перед зеркалом. Система учителя полностью интегрирована. Пожалуйста, откройте подарочный набор навчиков как можно скорее. Услышав этот голос в третий раз, ему ничего так не хотелось, как разбить голову этому говорящему существу. Трансмиграция в мир Наруто всегда была его мечтой, а также мечтой каждого поклонника этого аниме. Но по сравнению с переселенцами, которым богиня даровала могущественные способности или сверхсильную систему, с ним все было действительно по-обычному. Он просто спал дома, но, открыв глаза, обнаружил, что без каких-либо предупреждений оказался в этом мире. Причина, по которой он был так расстроен прямо сейчас, заключалась ни в чем ином, как в его системе. Сначала Санада почувствовал себя очень счастливым, когда услышал, что получил это дополнение, как и другие переселенцы. Но когда он попытался открыть подарок новичку, о котором система говорила раньше, выражение его лица сразу же исказилось. Подарочный набор новичков. Условия для открытия. Найдите ученика с потенциальным классом А или лучше. Черт. Санада мог лишь мысленно закричать на свою систему. Зачем было напоминать ему открыть этот набор, если он не может сделать это прямо сейчас? Однако он был не из тех, кто мог долго злиться. Сейчас в приоритете узнать свою нынешнюю личность и понять, как не вызвать у других людей подозрений по поводу его переселения. Санада уже знал, что больше не находится в своем прежнем теле, и, из этого следует, он позаимствовал личность какого-то человека из мира Наруто. Глядя в зеркало, он понял, что изменился, ему было 19, а сейчас аж 22. Также изменение понесло его тело. Со своих 165 сантиметров он подрос до 180 и стал хорошо подтянутым и мускулистым пареньком. Единственное, о чем он сожалел, так это о том, что его нынешнее тело не имело никакой вызывающей черты, и даже по его стандартам оно могло набрать разве что 6 или 7 баллов из 10. Он все еще стоял и любовался новым собой, как в этот же момент внезапно появилось несколько фигур в масках. Один из них достал листок бумаги и громко прочитал содержимое. «Каидихара Санада, вас вызывает Хокаге». Фигура в маске равнодушно посмотрела на ошарашенного Каидихару. На самом деле, они не знали, почему третий Хокаге так настаивал на том, чтобы именно Санада взялся за эту работу. Тем не менее, они выполнили свою задачу, и не было других причин оставаться здесь. Прежде чем Санада успел среагировать, фигура в маске вновь исчезла, оставив его в квартире с испуганным видом. Предыдущий я ведь не очень талантливый человек, который привлек внимание Сарутоби или Данза, так ведь? Мысль о том, что Сарутоби промыл ему мозги или что он марионетка Данза, заполонила его разум, и Санада не мог не содрогнуться. Должен ли я попытаться сбежать? Эта мысль пришла ему в голову, но в конце концов он воздержался от этого. Побег только сделал бы его мишенью Сарутоби и Данза, и тогда судьба определенно стала бы сложнее. Санада сглотнул слюну, приготовился и, в итоге, полностью собравшись, отправился в кабинет Хокаге. Кабинет Хокаге. Несколько человек, которые не были незнакомы Санаде, стояли с немного раздраженным выражением лица, и посреди них Каидихара мог видеть старика в красной шляпе, сидящего за столом. Да, люди перед ним были знаменитыми персонажами из истории Наруто. От Какаши до симпатичного Асумы и прекрасной Куринай. Но как только Санада вошел в кабинет, Асума преградил ему путь. «Что ты себе позволяешь, Санада? Опоздать к Хокаге? Кем ты себя возомнил?» Каидихара хотел ответить, но не знал, что сказать. Он опоздал, потому что не знал дороги, но, очевидно, не мог рассказать об этом им. В конце концов ему оставалось лишь опустить голову пред ними и извиниться. Асума, казалось, все еще хотел продолжить это дело, но, к счастью, Хокаге решил остановить это бесполезное препирательство. Хе-хе, хватит, Асума, у Санады должно быть была причина на это. Услышав эти слова, глаза Санады мгновенно заблестели. Достойный, мудрый и добрый третий Хокаге, который мог заставить замолчать даже плачущего ребенка, он определенно не потерпел бы издевательств над своим подчиненным. Асума услышал слова третьего Хокаге и дернулся, но все равно не посмел ослушаться и просто позволил Каидихаре войти. Санада прошел мимо и оказался перед третьим Хокаге. Он как раз собирался снова принять более низкую позу и извиниться, но Хирузин остановил его. «Не нужно, Санада. Я позвал тебя сюда не для того, чтобы ты извинялся. Ты впервые опаздываешь, и я действительно не имею ничего против. Какаши всегда опаздывает на каждую встречу, и при этом все еще один из лучших ниндзя в Канахе». Взгляд третьего Хокаге переместился на Какаши, который мог только смущенно почесать волосы. Затем третий Хокаге перевел взгляд на Санаду, прежде чем взять листок бумаги со своего стола. «На самом деле, я хочу, чтобы ты стал одним из инструкторов генинов в нынешнем выпуске Академии». Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 2. Каидахара Учиха. Глава 2. Каидахара Санада. «Я согласен». Санада сразу же согласился на предложение третьего Хокаге. Совсем недавно он беспокоился о том, как заполучить ученика, так как же он мог отказаться, когда третий Хокаге собирался предложить ему это блюдо на палочке. Третий Хокаге был удовлетворен ответом Санады. Он думал, что Санада на самом деле был очень рад руководить новым поколением шиноби Канахи, и ему не могло прийти в голову, что Санада был взволнован из-за своей собственной системы. «Ха-ха-ха-ха, я знал, что ты согласишься. Вот, взгляни на список своих учеников», — сказал Сарутоби, передавая Санаде список учеников. Но когда Санада взял листок бумаги и прочитал имена учеников, он сразу же нахмурился. «Хокаге сама, это, да, это имя твоих учеников. Имена были согласованы, но оно еще не определено. У тебя есть какие-нибудь предложения?» Когда третий Хокаге задал вопрос Санаде, он сразу же почувствовал, что глаза трех человек позади него внимательно наблюдают за ним. Да, хотя третий Хокаге сказал, что это еще не определено, этот список учеников был результатом их предыдущей встречи, и они определенно не согласились бы, если бы Санада попытался переманивать ученика, которого они выбрали лично. Санада знал, что идет по натянутому канату, но все равно стиснул зубы. Это было тесно связано с его будущим, и он должен был бороться за это. Список имен, с которыми третий Хокаге обращался с ним ранее, был полон гражданских студентов, и по их именам Санада мог видеть, что они были просто пушечным мясом, которое даже не достигло бы Б-класса по потенциалу. Санада надеялся получить главный набор состава в Наруто, такой как Хината, Киба, Шина или Инашика Чо. Но переманивать их у Асумы или Куринай было просто безнадежно, так как Санада был уверен, что эти двое не будут настолько глупы, чтобы выпустить детей крупного клана из своих рук. Санада уже собирался смириться со своей судьбой, когда вдруг кое-что вспомнил. Верно, эта девушка тоже должна быть гражданской ученицей. Одна из главных героинь Наруто, девушка, которая была главным любовным интересом Наруто и женой Саске Учихи, Харуна Сакура. Многие попаданцы относились к Сакуре как к бесполезной обузе, но для нынешнего Санады Сакура была его единственным лучом надежды. Будучи гражданской ученицей с потенциалом, по крайней мере, С-класса, Санада надеялся заполучить ее у Какаши. Санада повернул голову к Какаши и одарил его своей лучшей улыбкой, прежде чем медленно приблизиться к Какаши. «Какаши, почему я вдруг чувствую здесь холод? Неужели ко мне будут приставать?» Через час Санада вернулся в свою квартиру, но на этот раз на его лице расцвела улыбка. Да, после неустанных просьб и приставаний Санада в конце концов забрал Сакуру у Какаши. Сначала Какаши хотел отклонить предложение Санады, но когда Санада начал цепляться за его ногу и плакать, как идиот, у Какаши не было другого выхода, кроме как уступить просьбе Санады. Не смотрите на Какаши как на бессердечного. Какаши на самом деле был очень заботливым человеком, и, глядя на Санаду таким образом, он не мог отказаться от его просьбы. Санада теперь стоял в своей квартире с широкой улыбкой на лице, и его пальцы сделали V-образный жест, как будто подписывая победу. «Система, могу я сейчас открыть набор начинающего?» — сказал Санада с некоторым ожиданием. «Динь». Пользователь успешно выполнил требование для открытия подарочного набора. «Пожалуйста, подождите минутку». Пока система обрабатывала открытие подарочного набора, Санада молился Богу этого мира. Он молился, чтобы хотя бы извлечь из этого что-нибудь полезное. Если нет, то он не знал, как ему продолжать жить в опасном мире ниндзя. Черт возьми, Санада даже не помнил воспоминаний нынешнего тела, так как же он мог знать какое-либо ниндзюцу, которое можно было бы использовать для защиты себя. Прошло несколько минут, и система в конце концов завершила обработку. Динь. Подарочный пакет для новичков успешно открылся. Получено 10 X карт Гачи, 1 X память Каидахары Санады, открытие информационной панели. Наконец-то, сказал Санада, чувствуя, как воспоминание проникает в его мозг. С этой памятью ему, по крайней мере, не нужно было бы беспокоиться о том, что его личность попаданца будет обнаружена. «Покажи мне информационную панель», – безмолвно размышлял Санада в своем сердце. Затем в его сознании появилась синяя панель. Имя – Каидихара Санада. Возраст – 22. Природа чакры – вода, молния. Мастерство контроля чакры – 70%. Уровень чакры – джонин, тайдзюцу, б, ниндзюцу, б, гиндзюцу, с, список ниндзюцу, шуншин, продвинутые техники шуншин, дзюцу высвобождения воды ранга б, техника снаряда водяного дракона, высвобождение воды ранга С, неукротимая водяная волна. Значит, я пользователь воды и молнии. Да, сказал Санада, продолжая наблюдать за информационной панелью. По его наблюдениям, его текущая статистика была довольно хорошей, так как она достигла пограничного уровня джонина. Однако небольшое количество доступных ниндзюцу почему-то беспокоило его. Вздох. Теперь я жалею, что не запомнил, как делается чидари. Санада беспомощно покачал головой. Из многих обсуждений на форуме Наруто, которые он читал раньше, Санада узнал, что ниндзюцу было роскошью в этом мире. В аниме показаны только вундеркинды и богатые ниндзя, и, конечно же, ниндзюцу не было для них проблемой. Но для такого гражданского, как Санада, получить 2 или 3 ниндзюцу было уже довольно неплохо. Деревня не была благотворительной организацией, и им нужно было внести достаточный вклад в обмен на ниндзюцу. Тем не менее, это была лишь незначительная неприятность, и хорошее настроение Санады определенно не изменилось бы из-за этого. Взглянув на системную панель, Санада увидел, что у него все еще есть 10 карт Гачи из подарочного набора. Другими словами, Санада мог взять 10 карт. Он думал о том, для чего использовалась карта, но у него не было возможности проверить это. Поэтому Санада мог только испытать это прямо сейчас. Сразу же, как только Санада захотел вытянуть карту Гачи, он услышал голос из системы, говорящий: «В первый раз, когда вы вытянете карту, вы получите гарантированную серебряную карту. Если вы вытянете первые 10 последовательных карт, вы получите гарантированную золотую карту». Начать рисование карты. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangel. Глава 3. 10 крутилок Гачи. Глава 3. 10 кратное выпадение Гачи. Санада некоторое время молчал. Это была типичная карточная игра в Гачу. 1. Первое выпадение и 10 последовательных выпадений были одинаковыми. Даже классификация была почти такой же, как в той игре, в которую он играл раньше. Начинаем. Пробормотал Санада. С подтверждением Санады в его сознании внезапно появились 10 карточек, каждая со странным рисунком на обороте. Прикоснитесь к карточке, чтобы увидеть результат. Когда рука Санады прикоснулась к карточке, на обратной стороне карточки загорелись странные огоньки, затем карточка перевернулась, и в сознании Санады появился предмет. Банан, класс, железо. Серьезно? Задумался Санада. Была ли эта гача подкручена или ему просто так не повезло? Тем не менее, оставалось еще 9 карт гача, и Санада верил, что здесь он получит что-то хорошее. Его рука продолжала перебирать карты гачи одну за другой, и результаты всплыли у него в голове. Лопух, класс, железо. Корень лотоса, класс, железо. Капуста, класс, железо. Яблоко, класс, железо. Растительное масло, класс, железо. Карта для обучения владению природой чакры, только для ученика, класс, серебро. Это, Санада слегка нахмурился. После 8 последовательных выпадений он наконец получил что-то приличное. Однако его внимание было сосредоточено на другом, на 2 последних картах, которые ему еще предстояло перевернуть. Последние 2 должны содержать довольно хороший предмет, сказал Санада с ожиданием в сердце. Его рука приблизилась к одной из карт, и внезапно странный узор на обратной стороне карты стал золотым. Карта перевернулась во вспышке света, и в поле зрения Санады появился большой синекожий морской боец. Морской боец имеет коренастое телосложение, похожее на тело борца сумо, и лицо, которое обычно ассоциируется с различными японскими демонами, такими как они. Его желтые брови и бакенбарды отчетливо напоминают по форме те, что встречаются у таких демонов, в дополнение к луковицеобразному носу и угловатой нижней губе, направленной вверх. Карта навыков карате Дзинбэя, класс, золото. Санада был так хорошо знаком с человеком, стоявшим перед ним. Разве это не один из членов экипажа соломенной шляпы, рыцарь моря, Дзинбэй? Как я мог заполучить этого персонажа? Это потому, что у меня есть природа чакры водного атрибута. Однако Санада был очень доволен этим выпадением. Для нынешнего него карта навыков Дзинбэя была одним из наилучших возможных результатов, которые он мог получить. В сочетании с чакрой водного атрибута Санада верил, что сможет сделать его карате одним из самых известных боевых средств в мире ниндзя. Санада прямо сейчас просто хотел быстро ассимилировать карту навыков со своим телом, но он быстро вспомнил, что у него все еще была последняя карта, которую нужно было вытащить. Ну, неважно, у меня есть золотая карта редкости, а это должна быть просто обычной железной картой редкости, как банан. Не задумываясь, Санада перевернул последнюю карту. Он просто хотел побыстрее закончить это выпадение и на самом деле не очень заботился о результате последнего. Но чудо часто случается, когда вы меньше всего этого ожидаете. В тот момент, когда рука Санады коснулась последней карты, в сознании Санады произошла серьезная перемена. Он услышал звук бум, и внезапно странный узор на обратной стороне карточки засиял радужным светом. Не-не, этого не может быть. Да, это происшествие не было чем-то совершенно незнакомым для Санады. Звуки и радужный свет были признаком того, что он нарисовал радужную карту наивысшей редкости. Когда радужный свет исчез, перед Санадой предстал элегантный мужчина. Но в отличие от предыдущего раза, когда его лицо было полно волнения, на этот раз лицо Санады дернулось, как будто говоря: «Вы, черт вас возьми, издеваетесь надо мной?» Шаблон персонажа, Синомия Кадзира, класс, радуга, день, розыгрыш 10-кратный гачи завершен. Пожалуйста, проверьте товары в системном инвентаре пользователя. Как только система показала запрос, Санаде сразу же захотелось выругаться в ее адрес. Зачем системе поднимать его ожидания высоко в небо, если в конце концов она его бросит обратно без парашюта? Синомия Кадзира, один из персонажей Сикуги кино Сама, повар-боец Сама, обладающий благочестивым взглядом и божественным кулинарным мастерством, которого часто называют волшебником бобовых. Он был учителем Юкихиры Самы и одним из персонажей, которые помогли Саме совершенствоваться в этой истории. Однако какое это имеет отношение к Санаде? Он был в мире ниндзя с очень высоким уровнем жертв, и то, что он хорошо готовил здесь, означало лишь дерьмовое положение. Даже если бы система хотела дать ему Синомию Кадзира, она не должна была вселять надежду в Санаду, давая ему класс с радуги, верно? Когда розыгрыш закончился, экран сразу же переключился в режим сетки, отображая каждый предмет, который Санада нарисовал ранее. Вздох. Давайте сначала попробуем карту навыков Дзинбэя. Рука Санады коснулась экрана, и он постучал по карточке Дзинбэя. Появилось еще одно приглашение с вопросом, хочет ли Санада использовать карту навыков, и он сразу же выбрал «да». Вскоре в мозг Санады хлынул огромный поток информации. Процесс занял около 15 минут, в течение которых все знания Дзинбэя карате рыболюди были переданы Санаде. Сделано. После ассимиляции с картой навыков карате, Санада внезапно обнаружил, что его восприятие мира каким-то образом изменилось. Он обнаружил, что стал намного более восприимчивым к воде, каплям воды и водяному пару в воздухе. Из любопытства Санада принял базовую стойку карате рыболюди и медленно ударил кулаком по воздуху перед собой. Каракусагавара Сейкин. Бум. Удар Санады передал силу удара через водяной пар в воздухе, чтобы выпустить ударную волну, которая отправляет все вокруг Санады в полет. К счастью, Санада хорошо контролировал свою силу, и, если не считать небольшого беспорядка в его квартире, удар не вызвал особых разрушений. Это и есть сила карате рыболюди. 1. Гача игры, ангел. Гача гами, жанр компьютерных игр с внедрением механики гасипана или гача, капсульного торгового автомата, схожий с механикой лутбоксов. Игроки в играх обоих типов тратят деньги, чтобы получить виртуальный игровой предмет. Большинство примеров гача игр приходится на мобильные фри-то-плей игры, в которых гача выступает стимулом к трате реальной валюты 12. Патреон автора. https://patreon.com/rysangel. Глава 4. Команда 6. Глава 4. Команда 6. Ранним утром следующего дня. Сегодня был день, когда выпускники Академии будут разделены на небольшие команды ниндзя. Многие свежие выпускники Академии ниндзя сидели, взволнованно ожидая, когда Ирука Сенсей придет и расскажет им об их командах. И среди них мальчик с желтыми волосами и лисьими бакенбардами на щеке был особенно взволнован. Наруто, почему он здесь? Да, разве Ирука Сенсей не сказал, что только те, кто сдал выпускной экзамен, имеют право участвовать в этом распределении? Некоторые ученики тайно перешептывались, но это все равно не ускользнуло от ушей Наруто. Услышав это, Наруто с гордостью сказал: «Я здесь, конечно, потому что я тоже сдал выпускной экзамен. Смотрите». Наруто указал на повязку Конохи у себя на лбу. Когда Наруто произнес эти слова, другие выпускники Академии были шокированы, думая, не подделал ли ее Наруто. Но вскоре ситуация успокоилась, так как они подумали, что даже если бы это было так, Наруто наверняка выгонит после того, как Ирука Сенсей придет позже. Все закончилось так, как и должно было быть в аниме. Наруто и Саски поцеловали друг друга, а Сакура и Ина чуть не упали в обморок, наблюдая за этой сценой, разыгрывающейся прямо перед их взором. Примерно в это же время Ирука Сенсей в конце концов пришел и начал рассказывать о необходимых знаниях, чтобы стать ниндзя, и о жизни, с которой они столкнутся дальше. С этого момента вы становитесь ниндзя. Тем не менее, вы все еще новички в мире ниндзя. Настоящее испытание еще впереди. Деревня будет назначать вам задания в будущем, и вы также будете следовать указаниям назначенного учителя Джонина в группе из 3 человек. Под руководством учителя Джонина выполняете задания, поставленные деревней, и именно так вы станете великим ниндзя в будущем. Услышав, что их разделит на группы по 3 человека, все втайне зашептались, надеясь оказаться в группе с кем-то, кто им нравится или близок. Например, большинство девушек хотят пойти с Саски, Наруто хочет пойти с Сакурой, а Хината хочет пойти с Наруто. Но, к сожалению для всех, следующие слова Ируки Сенсея сразу же окатили их волнение холодной водой. Чтобы сбалансировать силу каждой группы, я разделил ваш класс на группы: первая команда, вторая команда. Команда 6. Харуна Сакура, Хибачи, Ами, Хибачи. Команда 7. Узумаки Наруто, Касуми, Учиха Саске, Касуми. Команда 8. Яманака Ина, Акими Чичоуджи, Нара Шикамару. Команда 10. Хьюга Хината, Абура Мишина, Инузука Киба, Прим. Трое парней выше, Касуми, Хибачи и Ами, не являются оригинальными персонажами, они в аниме Наруто, и вы, ребята, могли бы поискать в Нарутовике. Как только Ирука Сенсей закончил объявлять, Наруто и Сакура мгновенно расстроились. Сакуре было грустно, что она не может быть в группе с Саске. В то время как Наруто был недоволен тем, что его нельзя было объединить с Сакурой, особенно когда у него был этот ублюдок Саске в одной команде. И среди этих выпускников был еще один человек, который чувствовал себя немного потерянным, и это была Хината, но она этого не показывала. Она глубоко похоронила свои внутренние переживания. Сгруппировав всех выпускников Академии, Ирука слегка кашлянул, изменил тон и продолжил: «Во второй половине дня ваш учитель Джонин придет за вами, а пока вы можете расходиться. Полдень – это как пробуждение после короткого сна, не понимаешь, как так быстро приходит время вставать, так же быстро наступает и он». В это время в классе остались ждать только члены команды 6 и команды 7. Не нужно говорить, что Какаши всегда опаздывал на подобные случаи, как и Санада. Давайте просто скажем, что он почти забыл об этом, потому что был слишком взволнован, испытывая силу карате рыболюдей прошлой ночью. Наруто начал жаловаться на то, что их инструктор, учитель, еще не пришел, в то время как Саске, несмотря на бесстрастное выражение лица, которое он сохранял, тоже немного раздражался внутри. Но в этот момент дверь мягко приоткрылась, и вошла фигура. Это был мужчина с волосами кораллового цвета, доходящими до шеи, с челкой, разделенной на пробор слева. Он был одет в стандартную одежду Джонина Конохи, но что было наиболее заметно в нем, так это та невидимая аура, которая каким-то образом усиливала очарование этого человека. «Всем привет, меня зовут Каидихара Санада, и я инструктор Джонин 6 команды», сказал Санада, глядя на Сакуру и двух других мобов позади нее. Человек, стоявший перед ним, был никто иной, как Санада. Прошлой ночью после того, как Санаде надоело играть с карате рыболюди, он вернулся в свою квартиру и открыл свой системный инвентарь только для того, чтобы обнаружить, что шаблон Синамия Кадзира имеет специальную функцию. Используя гоблан Синамия Кадзира, Санаде не только получил все знания о кулинарии, которые Кадзира изучал раньше, но и приобрел харизму Синамия Кадзира и каким-то образом применил некоторые характеристики Кадзира к себе. Если раньше внешность Санады можно было оценить только как 6 или 7 из 10, то теперь его обаяние достигло 9, даже может соперничать со взрослым Саске. Такой красивый, это мой инструктор Джонин, подумали Сакура и Ами, так как они никогда не думали, что им достанется такой красивый мужчина, как их инструктор Джонин. Мистер Санада, вы действительно наш инструктор Джонин, сказала Сакура, немного ошеломленная и смущенная. Вопреки тому, что, по ее мнению, должно было произойти, Санада не ответил ей, а вместо этого просто улыбнулся всем присутствующим. Ну, я уже немного опоздал, так что без всяких задержек давайте начнем нашу первую сессию вместе, как команда. Сакура, Хибачи, Ами, следуйте за мной. Мы собираемся провести первую встречу команды 6 снаружи, сказал Санада, прежде чем выйти из класса, за которым последовали трое из 6 членов команды. Оставив только Саске, Наруто и Касуми в покое, ожидая, пока Какаши найдет правильный путь после того, как он заблудился на жизненном пути. Примерный вид Санады. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 5. СС-класс. Харуна Сакура. Глава 5. СС-класс. Харуна Сакура. Покинув Академию Ниндзя, Санада привел членов 6 команды на одну из крыш Конохи, чтобы начать их первую встречу в команде. Санада окинул взглядом 3 6 команды, а затем сказал: «Хорошо, на первом занятии мы познакомимся с друг другом. Позвольте представиться сначала мне самому. Меня зовут Каидихара Санада, мне нравится, пока попридержи это в секрете. Моя мечта, кажется, ничего особенного. Что касается интересов, о, их очень много, что ж, теперь ваша очередь». На этот раз Санада решил скопировать печально известное введение Какаши. Он сам на самом деле не знал, что сказать, поэтому вместо того, чтобы говорить что-то другое и ставить себя в неловкое положение, он подумал, что прикидываться крутым и вести себя таинственно было намного лучше. Сразу после Санады Сакура и два моба также представились друг другу, чтобы иметь определенное представление о команде. «Меня зовут Харуна Сакура. Мне нравится хорошо есть, который мне нравится, это». Сакура склонила голову на бок, но сразу же почувствовала себя немного потерянной, так как Саске не было здесь с ней. «И интересы мои. Кроме того, моя мечта». В то время как Сакура представилась, Санада на самом деле не обращал на это особого внимания. Он уже наблюдал эту сцену знакомства раньше в манге, аниме и фанфиках, и если бы захотел, Санада мог бы идеально воспроизвести сцену знакомства этой Сакуры в своей голове. То, на чем сейчас сосредоточился Санада, было на информационной панели в его голове. Имя: Харуна Сакура. Возраст: 12 лет. Уровень качества: СС-класс. Потенциал силы: 10. Потенциал ловкости: 7. Потенциал ниндзюцу: 8. Потенциал внешнего вида: 9. Имя: Хибачи. Возраст: 12 лет. Уровень качества: С плюс класс. Имя: Ами. Возраст: 12 лет. Уровень качества: С класс. Да, панель в сознании Санады отображала оценку его нынешних учеников. Двое других были вполне очевидны, но Санада на самом деле был немного удивлен, когда увидел информационную панель Сакуры. СС-класс, казалось, Санада, который изначально оценивал потенциал Сакуры как С-класс, все еще немного недооценивал ее. Знакомство вскоре подошло к концу, так как две толпы тоже закончили представляться. Что ж, тогда это означает окончание нашей первой встречи. Завтра ранним утром прибудет на тренировочную площадку. Не опаздывайте, сказал Санада троим, сразу же используя шуншин но дзюцу, чтобы хладнокровно покинуть крышу. Кабинет Хокаге. Хокаге сама, все инструкторы Джонины забрали своих учеников, и, похоже, завтра начнется их жизнь ниндзя, сказал агент Анбу, протягивая документ Сарутоби. Обычно Сарутоби не придавал бы такого значения новой партии выпускников, но эта партия была особенной. Сын 4-го Хокаге, последний сирота Учиха и будущие наследники многих крупных кланов Конохи. Сарутоби наверняка сказал бы, что их драфт был довольно сложен, Если бы это был Анба, 1, ХМ, это хорошо. Я не могу дождаться их выступления на испытаниях. Сарутоби удовлетворенно улыбнулся, взглянув на документ, который агент Анбу дал ему ранее. Но потом он заметил что-то неправильное в выражении лица агента Анбу. Агент был в маске, но для того, кто владел искусством манипулирования человеческим сердцем, как Сарутоби, было легко определить настроение агента. «Что не так?» – спросил Сарутоби у агента, стоявшего перед ним. «Лорд Хокаге, я не хочу быть невежливым, но я не думаю, что Каидихара Санада достоин быть инструктором Джонином. Его выступление было на едва-едва на уровне Джонина, и недавно он проявил какое-то странное поведение и даже опоздал на ваш созыв. Кроме того, он пытался забрать ученика Какаши Сэмпэя». Агент поделился своими мыслями с Сарутоби. «Санада, да, мысль Сарутоби вернулась в прошлое, где родители Санады пожертвовали собой ради Канахи. Просто оставьте его в покое. Можно сказать, что это форма моего извинения перед ним». Сарутоби произнес эти слова и поднял руку, показывая, что он больше ничего не хочет слышать по этому вопросу, и его решение было окончательным. Подобные сцены также происходили в доме корня, поскольку Данза также получил аналогичный отчет от своего подчиненного. Но в отличие от Сарутоби, Данза не заботился о Санаде и просто сосредоточился на сироте четвертого Хокаге и последнем Учихе. На следующий день, ранним утром, встав и приняв ванну, чтобы освежиться, Санада сначала приготовил несколько блюд, прежде чем отправиться на тренировочную площадку. Его цель сегодня состояла в том, чтобы заслужить уважение и желание работать от своих учеников, и для этого он намеревался начать с их желудка. Женщины могут быть намного более разборчивы в еде, поскольку они также думают о своей диете. Но, к счастью, Санада овладел мастерством знаменитого фокусника по бобовым шинам Кадзира, и ему было нетрудно приготовить еду со сбалансированным питанием и хорошим вкусом. Санада закончил готовить еду и направился к тренировочной площадке. 10 минут спустя Санада прибыл на тренировочную площадку, где его уже ждали трое учеников. «Доброе утро», — сказал Санада с новой улыбкой в сторону своих трех учеников. Очарование Санады было настолько велико, что и Сакура, и Ами немного покраснели, когда увидели эту улыбку. «Доброе утро, Санада-сенси», — вежливо сказали трое учеников. Затем Санада положил приготовленную им еду рядом с большим деревом, чтобы убедиться, что она не будет мешать их тренировкам, и направился в направлении троих. «Я читал ваши отчеты из Академии, и я должен сказать, что вы трое довольно хорошо справляетесь», — Санада похвалил, отчего все трое немного смутились. «Однако отчеты в Академии ничего бы не значит, если у вас, ребята, нету возможности выжить в мире ниндзя. Сегодня будет ваша первая боевая тренировка, и если вы, ребята, не сможете удовлетворить меня, я отправлю вас троих обратно в Академию». 1. Драфт НБА – ежегодная процедура выбора 30 клубами Национальной баскетбольной ассоциации новых баскетболистов, которые хотят вступить в лигу. Обычно эти игроки – выпускники американских колледжей. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 6. Санада vs. Команда 6. Глава 6. Санада против команды 6. Услышав слова Санады, все трое были ошеломлены. Они даже подумать не, что такой безобидный на вид и красивый сенси начнет подобным образом. «Что за черт? Я наконец-то окончил академию. Какой квалификацией вы обладаете, чтобы вернуть меня обратно в академию?» — сказал Хибачи. Хибачи был единственным парнем среди троих, и было понять, что он будет стараться быть вспыльчивее всех. «Это всего лишь первый уровень, чтобы стать генином, не более того. Последнее испытание, прежде чем вы станете настоящими генинами». Равнодушно Санада ответил на вопрос Хибачи, затем посмотрел в сторону Сакураями. «Ребята, я предполагаю, что у вас двоих нет никакого мнения о моем решении». Санада проигнорировал Хибачи, который все еще кипел от злости, и достал из кармана маленькие часы. «Ваша задача довольно проста, вам, команда, просто нужно ударить меня изо всех сил, пока ни часы не прозвенят, и после этого я оценю вашу работу», — сказал Санада, когда трое свежих выпускников Академии, стоявших перед ним, забеспокоились. В этот момент все трое поняли, что человек, стоящий перед ними, серьезен, и они должны выложиться здесь на полную. Санада улыбнулся, увидев, что все трое восприняли его слова всерьез. Он положил часы, которые держал в руке, и сказал: «Начинайте». Свист. Сразу же после того, Как Санада произнес эти слова, трое выпускников исчезли из его поля зрения. Эта троица была не так глупа, как Наруто, который пошел на лобовой бой с Какаши. И поскольку они знали, что они не были противниками для Джонина, они решили немного увеличить дистанцию и выработать стратегию. Испытание Санады было не таким жестоким, как испытание Какаши, которое посеяло бы раздор между тремя его учениками. Это была простая и чистая боевая оценка, плюс к этому Санада с радостью позволил бы своим ученикам работать друг с другом. На самом деле цель Санады при проведении этого теста была не такой благородной, как у Какаши, который хотел рассказать своим ученикам об истинном значении товарищества. Санада просто хотел посмотреть, как далеко продвинулись его ученики, и разработать для них идеальный метод обучения. За большим деревом Сакура и два мобы обсуждали, что делать против Санады. «Сакура, что нам делать?» Ами выглядела довольно нервной, когда задавала этот вопрос. Сакура была лучшей в их классе в теоретическом аспекте, поэтому было естественно, что Ами спрашивала Сакуру в чем-то подобном. «Не волнуйся, Ами, мы справимся с этим. Санада-сенсей только что попросил нас провести с ним пробный бой. И если честно, я сомневаюсь, что он вернет нас в академию», сказала Сакура, чтобы успокоить напряженную Ами. Достойно, она правильно угадала, что имел в виду Санада. Его система являлась системой учителя, так как же он мог вернуть их обратно в академию? Тем не менее, это не означало, что Санада не будет испытывать их. Тогда, ты имеешь в виду, на этот раз настала очередь Хибачи спрашивать. Да, давайте просто отдадим ему все, что у нас есть. На самом деле, я думаю, что он просто хочет увидеть наш текущий прогресс, чтобы понять, как лучше направлять нас, уверенно сказала Сакура. Если бы Санада слышал это, он бы определенно удивился. Нынешняя Сакура отличалась от той Сакуры, которую он видел в аниме. Без существования Саске, Сакура взяла на себя здесь роль лидера и позволила своему интеллекту по-настоящему проявить себя. Все трое все еще дорабатывали стратегию, когда внезапно услышали голос Санады. «Эй, ребята, не слишком ли много времени прошло? Время уходит, не забыли?» Голос Санады только что напомнил троице, что у этого теста также есть ограничения по времени, и им нужно было убедиться, что времени достаточно для реализации стратегии. «Хорошо, давайте сделаем это сейчас». Все трое немедленно прекратили свое стратегическое совещание и начали двигаться. С другой стороны, Санада заметил движение Трия, и на его лице появилась улыбка. «Хорошо, давайте посмотрим, что за козыри у них есть». Сакура не стала придумывать колесо и мгновенно метнула дюжину кунаев. Свист, свист, свист. Бросок был довольно хорош, так как он должен был точно попасть в цель. Однако для нынешнего Санады эти кунаи были не опаснее мягкой игрушки. Каракусагавара Сейкин. Санада ударил кулаком по воздуху, и ударная волна от этого направилась в кунаи, заставив их потерять инерцию. Однако, когда Санада подумал, что атака прошла, он вдруг заметил, что к концу куная что-то привязано. Взрывная печать, да, похоже, Сакура не так глупа, как в аниме. Одного этого куная и печати было достаточно, чтобы затмить выступление Сакуры в аниме. Но Санада не был настолько слаб, чтобы с ним легко справились некоторые генины. Он снова принял базовую стойку карате рыболюди, и на этот раз с полной силой нанес удар в воздух. Каракусагавара Сейкин. Бум. Ударная волна, которую запустил Санада, смогла подавить взрывную печать и предотвратить глупый конец для Санады. Дым от взрыва покрыл всю площадь, и в это время из дыма выбежали три фигуры. Неплохо использовать дым в качестве прикрытия, но было бы глупо, если бы вы, ребята, также не могли видеть и передвижение врага. Все трое были гражданскими лицами, и у них не было возможности пробудить способности кекки генкаев, которые помогали бы им видеть сквозь дым. Поэтому, когда они бросились в дым, чтобы удивить Санаду, они практически вырыли себе могилу. Хибачи бросил кунай в Санаду, но тот легко уклонился от него, немного наклонив голову. Санада не сдвинулся со своей позиции, так как собирался использовать этот шанс, чтобы показать трем выпускникам разницу между Джонином и Генином и насколько глупым было их решение. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 7. Санада против команды 6.2. Глава 7. Санада против команда 6.2. Бам! Санада отбросил пинком Хибачи, который первым приблизился к нему. Разница в физике Джонина и Генина была просто слишком велика, особенно в случае с Санадой, который обладает полным знанием карате рыболюди. Санада был готов поприветствовать второго человека, но в этот момент он краем глаза увидел, как к нему летят несколько кунаев и сюрикенов. На этот раз их бросил Ами. Санада легко увернулся от них, но Сакура и Ами почти одновременно достигли Санады, готовые вступить с ним в бой. Синергия двух девочек была довольно хорошей, хотя это был первый раз, когда они сражались вместе. Тем не менее, даже после того, как эти двое объединили свои усилия, они все еще не могли причинить никакого вреда Санаде. Санада легко блокировал удары Сакуры, а что касается ударов Ами, Санаде просто нужно было немного наклонять свое тело, чтобы полностью избежать их. «Сакура, ты еще ничего не ела, твои удары слишком слабы, а для Ами тебе нужно намного лучше контролировать свои движения. В твоем атакующем стиле слишком много лишних движений, даже с двумя людьми, осаждающими его, у Санады все еще могло быть время, чтобы наставлять их, и это каким-то образом заставляло внутреннюю Сакуру приходить в ярость. Шанараа. В этот момент Санада не принимал ее удар, а вместо этого легко уклонился. Удар Сакуры полностью прошел мимо, и она немного потеряла равновесие. Но этот образ почему-то напомнил Санаде, Сакуру из ураганных хроник. Он все еще отчетливо помнил сцену в аниме, где земля трескалась каждый раз, когда она наносила удар, и это почему-то вызывало дрожь в его сознании. Тому, кто женится на Сакуре в будущем, я выражаю свои глубочайшие соболезнования. В обычном каноне Сакура вышла бы замуж за Саске. Но теперь Санада подумал, что вероятность того, что это произойдет, довольно мала, поскольку эти двое больше не были в одной команде, и эмоциональная привязанность должна скоро исчезнуть с течением времени. Как раз в тот момент, когда Санада впал в такое размышление, Сакура, которая только что восстановила равновесие после удара мимо, и заметила эту возможность. «Наконец-то это наш шанс!» — крикнула Сакура своему товарищу по команде. «Что?» — Санада услышал крик Сакуры и очнулся от оцепенения, но на этот раз было немного поздно. Первый кунай, который бросил Хибачи, на самом деле был просто приманкой, и на деле там прятался сам Хибачи, используя дзюцу трансформации. Позиция Санады теперь была открыта с трех сторон, и все трое были готовы использовать свои лучшие ходы. Стихия воды, неукротимая водяная волна, техника многочисленных сюрикенов, Шаннара. Санада наконец понял, насколько плоха была для него ситуация, но даже сейчас Санада все еще мог улыбаться. «Вы трое прошли, а теперь позвольте мне показать вам, ребята, мою истинную силу». Санада начал делать печати своей рукой. Даже если бы он мог легко справиться с этой ситуацией, используя карате рыболюди, он хотел показать разницу между Джонином и Генином, и лучшим способом было использовать ниндзюцу. По мере того, как три атаки приближались к Санаде, быстро создавалось множество печатей руками. Несмотря на то, что он был не так быстр, как божественные Тачи или Какаши, предыдущий опыт Санады, когда он был девственником до поступления в университет, значительно увеличил его скорость в создании печатей руками. Санада сделал это достаточно быстро, чтобы закончить свое дзюцу до того, как три атаки достигли его. Стихия воды. Техника снаряда водяного дракона. Сразу же вокруг Санады появились капли воды и сошлись в небольшого водяного дракона. В этом районе не было воды, и было довольно сложно создать большого водяного дракона, как в аниме, но этого было достаточно, чтобы выдержать три атаки. Водяной дракон окружил Санаду, и он успешно свел на нет все атаки, направленные на него. После успешного выполнения задания водяной дракон исчез и показал Санаду, который стоял целый, без какого-либо полученного урона. «Черт возьми, я думал, мы были так близки». Хибачи был первым, кто пожаловался. Их стратегия сработала так, как они планировали, и они думали, что смогут хотя бы поцарапать Санаду, но в конце концов все было разрушено дзюцу водяного дракона ранга Б. И не только Хибачи, Сакура и Ами также показали следы разочарования на своих лицах. Было так близко, но в то же время так далеко, и это чувство было намного более горьким, чем быть побежденным Санадой в самом начале. «Ну-у-у, Синси, разве не несправедливо использовать дзюцу рангов против нас?» – пожаловалась Сакура. «Да, мы всего лишь генины, так что, Синси, использование дзюцу ранга Б должно считаться жульничеством», – добавил Ами, чтобы поддержать мнение Сакуры. Глядя на трех своих учеников, Санада мог только неловко рассмеяться. Это действительно было немного чересчур, использование здесь дзюцу ранга Б, но Санада также хотел сказать выпускникам, что битва ниндзя всегда часто идет не по правилам. Санада дважды кашлянул, чтобы немного разрядить обстановку, и сказал: «Ха-ха-ха-ха, ладно, ладно, вы, ребята, выиграли этот раз, так что еще раз, я должен поздравить вас, ребята, с тем, что вы полностью прошли испытание на Генина». «Правда, X3». Три Генина посмотрели на Санаду горящими глазами. Даже если бы Сакура предсказала это ранее, они все равно были рады получить одобрение Санады. «Конечно, вы, ребята, и раньше неплохо справлялись, и в награду я дам вам, ребята, эти ланчбоксы. Прим, ланчбоксы, коробочки с едой», сказал Санада, пока шел за ланчбоксами, который приготовил ранее. Но вопреки его ожиданиям, все волнения его учеников, казалось, улетучилось, когда они услышали, как Санада сказал: «Ланчбокс, что, вы, ребята, не хотите? Я приготовил это специально для вас». Санада не знал, плакать ему или смеяться. Эти ланчбоксы была приготовлена с полным знанием Синами Кадзира, и Кадзира определенно вырвала бы кровью, если бы он узнал, что три маленьких ребенка отвергают его стряпню. «Сакура, да, да, сенси, наш наставник настолько великодушен, что не хочет нас угощать где-нибудь в ресторане, а просто дает нам домашние ланчбоксы. Ами, я слышала, что у инструкторов джонинов была традиция угощать своих учеников барбекю после испытания, но, похоже, Санада-сенси не из тех, кто любит придерживаться традиций. Хибачи, ба, просто скряга. Сейчас вы ведете себя как добрячек, но на самом деле вы просто скряга. Да, Санада». Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 8. Оценка боевой подготовки. Глава 8. Оценка боевой подготовки. «Так вкусно, сенси, можно мне еще?» — взволнованно сказал Хибачи. И, со своей стороны, Сакура и Ами даже не опустили свои палочки для еды, они уже съели ланчбоксы, которые им дал Санада, но радостно кивали головами на слова Хибачи. Они и подумать не могли, что ланчбоксы, которую дал им Санада, будут такими вкусными. На самом деле, сначала они просто попробовали еду, лишь чтобы не обидеть Санады, который приготовил ее для них. Но затем еда как будто взорвалась вкусом у них во рту, они никогда не пробовали такой вкусной еды, как это. Глаза Хибачи, Сакуры и Ами закатились вверх, и их слюни повисло повсюду, так как они впервые получили пищевой оргазм. Теперь Трия полностью подключилась к ланчбоксу Санады и даже начала думать, что еда в ресторане была намного хуже, чем у него. Санада наблюдал за этой сценой и от души смеялся. Самым большим счастьем шеф-повара было, когда другие люди оценивали его еду, и, видя, как трое его маленьких учеников наслаждаются его едой, в сердце Санады возникло глубокое удовлетворение. «Ха-ха-ха-ха-ха, ешьте, ешьте, я приготовлю больше к завтрашнему дню», — сказал Санада, играя с волосами троицы, что их немного раздражало. Но затем Санада принял серьезный вид и начал говорить: «Кашель, ладно, пока вы, ребята, ешьте, я начну оценку первой боевой подготовки. Во-первых, мысль об использовании куная и взрывной печати для создания дымовой завесы была довольно хорошей. Точность метания кунаев также была неплохой, но ей почему-то не хватало элемента неожиданности. То, что вы трое бросились на меня, на самом деле было не очень плохим решением, учитывая, что вы, ребята, знали, что я удержусь от того, чтобы убивать вас или нанести вам тяжелую травму. Рукопашный бой можно улучшить, контроль чакры и ниндзюцу все еще нуждаются в значительном улучшении, но в целом на сегодняшний день все в значительной степени приемлемо. Битва дала мне общую картину того, как вы, ребята, справляетесь в бою, и я мог бы быстро разработать подходящий метод обучения для вас». Трое генинов в это время поставили свою еду на землю, улыбнулись и вежливо поклонились. «Большое вам спасибо, сенси». «Ха-ха, да ладно вам, я ваш инструктор джонин, так что я несу ответственность за то, чтобы направлять вас, не так ли?» — сказал Санада, подмигнув. Эти слова на самом деле исходили из глубины сердца Санады. Даже без системы учителя, как только Санада получит учеников, он обязательно постарается направлять их как можно лучше. Санада не был похож на Какаши, который позволял своим ученикам учиться всему самостоятельно и просто оттачивал их навыки в реальном бою. Он разработает подходящий план тренировок для каждого из них и постепенно заставит их осознать свой самый сильный аспект в жизни ниндзя. Затем Санада подождал, пока все трое закончат есть свой ланч, прежде чем начать свою первую тренировку. День был еще очень ранний, так как они начали свою оценку в 6 утра, и было бы такой пустой тратой времени просто отпустить их сейчас домой. Сегодня мы будем тренировать наш контроль чакры, обучаясь лазанию по деревьям без рук. Трое генинов посмотрели на Санаду, гадая, не ударился ли их новый сенсей головой, но Санада продолжил, прежде чем они успели что-то сказать. Кашель. Вы, ребята, должны были изучить основы чакры в академии, верно? Поэтому на сегодня я бы пропустил объяснение о чакре и просто перешел к практическому аспекту. С хорошим контролем чакры вы, ребята, могли бы лучше контролировать свое ниндзюцу, независимо от того, хотите ли вы ослабить технику или даже придать ей больше силы, вливая больше чакры в ниндзюцу. А пока я покажу пример лазания по деревьям без помощи рук. Голос Санады стих, и после этого он быстро направился к самому высокому дереву на тренировочной площадке. На самом деле, это был всего лишь второй раз, когда Санада делал что-то подобное. Первый раз было ночью после того, как Санада получил воспоминания тела. Но поскольку у Санады сохранились все воспоминания о первоначальном теле, делать подобные вещи было для него не так уж сложно. Топот, топот, под звук шагов, один за другим, Санада уверенно зашагал по дереву под пристальными взглядами всех троих. Да, это просто как обычная прогулка. После этого человек повис прямо на одном из стволов дерева, не имея никаких признаков потери равновесия и падения на землю, просто ногами в вертикальном положении на дереве. Увидев эту сцену, все трое не могли не восхититься. «Вау, Санада-сенсей потрясающий», — сказал Хибачи, медленно превращаясь в поклонника Санады. Сакура и Ами не были исключением. Они смотрели на Санаду восхищенным взглядом. Санада насладился этими взглядами и сказал: «Вот и все. Принцип состоит в том, чтобы уплотнить чакру на подошвах и позволить телу прилипнуть к дереву. Пока чакра используется должным образом, все должно работать. Да, сказать намного проще, чем сделать это на самом деле. То, как Санада сказал, что это так просто, заставило троих захотеть убраться отсюда. Но они знали, что рано или поздно им тоже придется овладеть этой техникой. Совладением контроля чакры, как ниндзюцу, так и телосложение будет значительно улучшено. Я могу заверить вас в этом. А тренировка начинается прямо сейчас», — сказал Санада, поднимая руку, как бы сигнализируя о начале тренировки. Но вопреки его ожиданиям, трое генинов не сразу встрепенулись и просто ошеломленно посмотрели друг на друга. «Кашель. Первый, кто завершит эту тренировку, я буду готовить для него каждый день в течение всей недели». В тот момент, когда Санада сказал это, все трое мгновенно отбросили все свои мысли и посмотрели на Санаду сверкающими глазами. «Правда, сенсей?» «Ха-3». Вздох. «Да. А теперь просто начинайте». Сразу же после этого, трио начало интенсивно тренироваться, и Санада наблюдал за их прогрессом сверху. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 9. Наставление Сакуры. Глава 9. Направление Сакуры. На тренировочной площадке команды. «Черт возьми!» — закричал Хибачи, заметив трещину на дереве, на которую наступил. Крэк. Часть коры дерева, на которую наступил Хибачи, сломалась, и Хибачи снова упал на землю. Прошло уже 2 часа, но Хибачи все еще не подобрал подходящего количества чакры, чтобы влить ее в ноги во время тренировки восхождения на дерево. Он посмотрел на 2 девочек рядом с ним, и на его лице появился явный признак разочарования. Ами, несмотря на то, что она еще не смогла освоить лазание по деревьям, все равно поднялась намного выше него, и прогресс был неизбежен. И Сакура, этот монстр. Хибачи все еще помнил тот момент, когда они сами были потрясены талантом Сакуры. В первый раз, когда она попыталась взобраться на дерево, она практически сразу успешно достигла вершины. И после этого Сакура повторила действие еще несколько раз, с каждым разом наращивая скорость. В конце концов Санада вызвал ее на индивидуальное занятие, потому что решил, что ей бесполезно проходить эту тренировку. Хибачи продолжал наблюдать за тренировками 2 девочек и, не желая отставать, пришел к Санаде за советом. «Санада-сенсей, не могли бы вы дать мне совет?» – вежливо спросил Хибачи. Но на этот раз Санада только покачал головой. «Здесь нет простых решений, Хибачи. Все требуют тяжелой работы, и неплохо бы пораньше осознать, что тебе нужно выполнять гораздо больше тяжелой работы, чем некоторым другим людям», – сказал Санада, похлопывая Хибачи по плечу. Санада мог бы легко дать Хибачи несколько советов, если бы захотел. Но на этой первой тренировке Санада хотел дать пощечину самолюбию Хибачи и сказать ему, что иногда осознание своей слабости – это настоящий дар. Если вы поймете, что вы слабы, вы сможете приложить больше усилий и понять, когда нужно сдаться. Он смотрел аниме Наруто бесчисленное количество раз, и одна вещь, которую Санада усвоил из аниме, заключалась в том, что если вы не Наруто, вам нужно знать, когда стоит сдаться. Затем Санада оставил Хибачи, чтобы успокоиться, и направился в сторону Сакуры. Если бы Санада сказал, что он не был беспристрастен среди троих учеников, это было бы ложью. Сакура была самой талантливой среди них, и, конечно же, именно она нуждалась в гораздо большем внимании. Он наблюдал за Сакурой, которая в отчаянии держала лист, и на лице Санады появилась легкая улыбка. Ранее он проводил Сакуре тест на чакру, и, к счастью для него, с родством Сакуры к чакре была вода. У Санады было два атрибута чакры – вода и молния, но в настоящее время он знал только несколько ниндзюцу и карате рыболюди. Если бы атрибутом чакры Сакуры не была вода, то, возможно, у Санады возникли бы некоторые проблемы с ее наставлением. Теперь Санада лишь ждал, когда Сакура сможет овладеть первой стадией природы чакры, прежде чем использовать на ней карту для обучения владению природой чакры, только для ученика, класс, серебро. Но в этот момент в его голове появилась новая системная подсказка. «Динь, поздравлю пользователя с тем, что он начал идти по пути великого учителя». Новая функция была разблокирована пользователем, хозяином. Система близости. Ведущий будет уведомлен, когда вы получите благоприятное впечатление от ученика. Чем выше ранг ученика, тем лучше будет награда. Уровень впечатления разделен на 5. Нейтральный, хороший, симпатия, любовь и поклонение. Если уровень впечатления ниже нейтрального, цель может быть оценена как враждебная по отношению к пользователю. Харуна Сакура, уровень впечатления. Хороший, 1/1000. Сакура, ты в порядке? Санада внезапно появился перед ней, что почему-то поразило Сакуру. А, сенси, что вы делаете, сенси? Вы меня испугали. Хе-хе, не нужно так напрягаться, Сакура. Ты можешь рассказать сенсею, с какой проблемой ты сейчас столкнулась? Сакура сначала немного не решалась, но когда она увидела заботливый взгляд Санады, она решила рассказать. Санада-сенси, на самом деле, я не знаю почему, но что бы я ни делала, я просто не могу заставить лист стать мокрым, сказала Сакура с немного смущенным видом. После того, как она в первый раз шокировала всех во время тренировки по лазанию по деревьям, в сердце Сакуры возросло ожидание. Она начинала бояться, что ее неудача разочарует всех. Санада посмотрел на Сакуру и вздохнул. Девочки в этом возрасте, они действительно слишком много думают. Сакура посмотрела на Санаду, который вздохнул и почувствовала, как у нее защемило сердце. «Что, меня сейчас будут ругать?» – подумала она. Но, напротив, даже через некоторое время нагоняя не последовал. На самом деле, Сакура чувствовала большую и теплую руку Санады на своей голове. «Все в порядке, Сакура. Все терпят неудачи, и именно эти неудачи делают нас людьми», – сказал ей Санада. «На самом деле, ты просто слишком много думаешь. Пошли, следуй за мной, я покажу тебе путь». Сакуру немного смутили слова Санады, но она все равно последовала за ним. Они вдвоем подошли к углу тренировочной площадки, где не было никаких препятствий, и Санада взял Сакуру за руку. «Расслабься, Сакура, следуй за моими движениями и не сопротивляйся», – прошептал Санада. Из уважения к своему сенсею Сакура не отказалась и последовала его указаниям. И в этот момент произошло чудо. Чакра Санады потекла в тело Сакуры, и Сакура почувствовала, что лист начинает намокать. Затем Санада использовал свою манипуляцию чакры атрибута воды, которая была усилена карате рыболюди, чтобы манипулировать каплями воды вокруг них. «Сенси, это что?» Сакура не могла поверить своим глазам. То, что она видела прямо сейчас, было чем-то прямо из фантазии. Маленькие капельки воды сходились одна с другой, заставляя некоторых мелких животных гоняться или даже танцевать вокруг них. «Сакура, все, что тебе нужно, это просто успокоиться, расслабиться и поверить в себя. Почувствуй поток воды, и вскоре ты поймешь, что можете управлять им. Помни, что ум подобен воде. Когда она неспокойна, ее трудно разглядеть, но когда она успокаивается, все становится яснее». Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangel. Глава 10. Наставление Сакуры. 2. Глава 10. Наставление Сакуры. 2. День. Плюс 100 привязанности Харуна Сакуры. Когда уведомление прозвучало в ухе Санаде, На его лице появилась легкая улыбка. Он просто хотел направлять Сакуру, и что-то вроде усиления привязанности было просто бонусом. Затем Санада отпустил ее руку и прошептал: «Сакура, теперь твоя очередь. Старайся сохранять спокойствие и просто будь собой». Сакура почувствовала, как большая теплая рука отпускает ее. Она ощущала себя немного потерянной, но быстро пришла в себя и кивнула на слова Санады. Она крепко сжала лист в руке и закрыла глаза, стараясь сохранять спокойствие. «Будь спокойна, просто позволь всему течь само собой, как течению воды, все получится хорошо».